В по-барски обставленном кабинете тепло, тихо и пахнет хорошим одеколоном. На окнах плотно затянуты тяжелые темно-синие плюшевые гардины. На полу такой же темно-синий толстый ковер. Трое дверей, все обиты войлоком и синим сукном. На письменном столе лампа под абажуром. Свет ее кругом падает на прекрасно отполированную поверхность красного дерева. Майор фон Тешман уже больше часа сидит около этого стола. Он один. Его привели, содрали с его плеч шинель и показали сесть, сказав, что сейчас придет полковник Цировский. В высокой изразцовой печи потрескивают дрова. Тепло, уютно и клонит ко сну. «Боже, до чего быстро отходит человек? Какое он выносливое животное! Час только. Только час прошел с того момента, когда его привели сюда. На столе маленькие изящные часы показывают это время. То время, о котором он так мечтал в каменном мешке. Вот в припрыжку весело и кокетливо бежит тоненькая секундная стрелка. За ней при желании уловить можно глазом ползет минутная. А часовая? И она уже ушла на час вперед. 60 минут. А он уже успел отдохнуть. Перестала ныть спина и плечи, исчезли судороги в ногах. На столе около лампы графин с водой, очевидно, свежий и прохладный. Сначала он боялся налить себе хотя бы глоток, не отравлена ли она, нет ли в ней какого-либо хитроумного средства. Но потом махнул рукой и выпил стакан. За ним второй, третий, всю воду из графина. На столе около часов лежала пачка английских сигарет, рядом спички. Он взял одну, закурил, затянулся и вдруг обмяк. Закружилась голова с голоду от усталости и пережитого напряжения. Никотин подействовал как дурман. Но это он испытывал и раньше, и поэтому это не было опасным. Он останется на стороже. Взгляд скользит по мебели, по стенам, по ковру. Все так чисто. Никаких следов применения, скажем, побоев. Камера допроса с моральным воздействием. Какая абсолютная тишина. Комната просто изолирована от внешних звуков. Там внизу кого-то бьют. Где-то в этом трехэтажном доме кого-то допрашивают, истязают. Но здесь просто рай. Свернуться бы калачиком на этом большом диване и заснуть. Но сон не пришел бы. Его гонит прочь глухое, сдерживаемое силой волнения и беспокойства. И странное, необоримое чувство, что он не один, что за ним следят откуда-то через незримую скважину. Следят холодные глаза Цировского или обезьяньи зрачки иголочки его уродливого помощника. Следят, как паук за мухой или удав за кроликом. А вдруг, как они умеют читать мысли? Вдруг в этой чистой горной воде все-таки был какой-нибудь серум правды или в сигарете наркотик? Рука все-таки потянулась к пачке английских сигарет. Еще хотя бы одну. Ведь привели сюда ровно в полночь, уже прошел час ночи. Давно уже начались вторые сутки его пребывания в отеле на Турахских высотах. Когда пройдет условленное время, можно будет вернуться в лагерь, в этот громадный зоологический сад, в котором содержат тысячи разновидных людей, слитых в одну общую массу криксвербехеров. Еще недавно казалось, что там невыносимо плохая пища, холод в бараках, твердые нары, клопы, одно тонкое одеяло. Но теперь все это кажется таким блаженством. Быть одним из 5000 человек, мужчин и женщин, которые движутся, ходят, разговаривают, навещают друг друга в бараках и блоках, людей, которые не потеряли чувство юмора и стараются друг другу скрасить заключение. Там с утра рассказывают друг другу анекдоты, передают лагерные латрины, слухи, высосанные из пальца, шутят, смеются, несмотря ни на что, несмотря на свой статус военных преступников, имена которых находятся где-то в каких-то списках. Вернуться бы поскорее обратно в лагерь Вольфсберг 373. Какая странная, непонятная мечта. Мечта о том, чтобы попасть снова за колючую проволоку. Но разве смеет майор фон Тешман мечтать о чем-либо другом? Разве может он справиться с чем-либо другим? Где началась его жизнь, когда она прервалась? К чему надо стремиться? Есть ли дом, семья, друзья? Нет уж, действительно, лучше в человека зверинец. И чувство разделения какой-то общей судьбы с 5000 женщин и мужчин, старых и молодых, совсем юных подростков, кто бы они ни были виновными в каких-либо преступлениях или без вины виноватыми. В графине не осталось ни капли воды, а жажда вернулась с новой силой и огнем жжет утробу. Неслышно открылась какая-то дверь за спиной. Вкрадчивые шаги по мягкому ковру, которые можно было угадать только по едва слышному поскрипыванию кожи дорогих сапог. «Майн год, майн год! Простите, комрад фон Тешман. Я совсем забыла, у вас такие неотложные дела. Тут одну дамочку привезли, а она мне истерику закатила». Церовский сел на свое кресло за письменным столом. Он выглядел необычно, почему-то переодевшись в штатское. Казался моложе и был даже привлекательным. Лицо чисто выбрито, но вульгарно выглядит на нем белесая пудра. Пробор идеально разделен от лба до затылка. В руке на указательном пальце у него болтается монокль на черном шнурке. Монокль? У арестанта сжалось сердце. Откуда этот монокль? Зачем? Где его достали? Как бы поймав взгляд своей жертвы, остановившейся на монокле, полковник МВД со вкусом сказал: «Это для вас, мой друг. Сюрприз. Прибыл прямо из вашего дома». «Из моего дома?» «Ну, конечно. Ведь ваш дом находится в Германии, в советской зоне. Вот я и позаботился, написал туда, чтобы привезли ваши интимные вещички. Времени было достаточно. 3 недели я вел переговоры с англичанами о вашей выдаче. Послали туда кое-кого, привезли кое-кого и кое-что». Улыбка играла на лице Церовского, самодовольная, ироническая. «Итак, вам предстоит встреча». «С кем?» — глухо вырвалось у пленника. «Угадайте. Впрочем, зачем вас мучить? Уж, конечно, не вашу любимую таксу, а вашу жену, майор, вашу собственную жену». Стены комнаты поплыли куда-то вдали, и вдруг все закружилось перед глазами. «Жену?» «Ивольхер, майор. Вашу очаровательную малютку-жену, Зигелинду фон Тешман. Зиги, как вы ее обычно называли. Она сидит сейчас внизу, в том же зале, где мы с вами разговаривали вчера. В разговоре с ней я и провел все это время. Ну, как я уже сказал, она устроила мне истерику, море слез, заламывание рук. Ну, в конце концов, фрау фон Тешман успокоилась. Теперь от вас зависит, уедет ли Гнедиге фрау обратно в Германию, в советскую зону, и будет там терпеливо ждать возвращения супруга. Или же нам придется ее пристегнуть к вашему делу. Вы, наверное, слыхали, как у нас принято говорить, был бы человек, а параграф всегда найдется. Пришить что-нибудь хорошо поперченное вашей Зиге не составит мне труда. Она у меня в руках без всякой расписки. Помните, что я вам сказал вчера? И вы или поедете, как мальчик, с капитаном Кеннеди в Вольфсберг, или будете валяться у меня в ногах и молить, чтобы я выпустил ту, которая услаждала вашу жизнь. Ну, начнем разговаривать по душам?» «Жена...» — с трудом шевеля потрескавшимися губами, повторял немец. «Жена...» «Подействовала. Я так и думал. Вы немцы сентиментальные. Фрау фон Тешман не должна страдать из-за своего мужа. Для немцев женщины все еще принадлежат к сферам кирхе, киндер und кюхе. А для мужчин — вермахт, вайб und вайн. Вермахта больше нет. Вместе с Германией полетела она к черту. Вином я вас могу угостить, чтобы вы были сговорчивее, когда дело коснется вашей вайберу. Поэтому подтянитесь, закурите сигаретку и начните говорить. Для подкрепления я вам дам рюмку хорошего коньяку. Хотите?» Немец утвердительно опустил голову. Ему действительно нужно было выпить что-нибудь крепкое, что дало бы хотя бы немножко опоры и телу, и духу. «Нужно выгадать время, обдумать, что говорить, как себя вести. Жена Зигелинда». Церовский вынул из нижнего ящика письменного стола плоскую флягу и 2 рюмки, налил в них золотисто-коричневую жидкость, подвинул одну к Тешману, взял сам другую, приподнял ее до 3-й пуговицы, как это полагалось у немцев, щелкнув каблуками и легко воскликнув «Хох!», опрокинул коньяк в кружком открытый рот. Затем, будто бы только что вспомнив о монокле, вставил его себе в левый глаз, но не удержал между бровью и складкой нижнего века и уронил. «Не пасеньки, шапка», — сказал он вдруг по-русски и рассмеялся. Тешман жадно выпил свой коньяк и закашлялся. Крепкий алкоголь пламенем обжег его пересохшее горло. Цировский откинулся на спинку кресла и, прищурив глаза, начал. «Итак, займемся делом. Вы служили при главной квартире немецкой военной разведки с самого начала войны, когда СССР еще был в дружбе с Третьим Рейхом.